Глава 9, часть 5. Удивительные люди заправляют идеологией государства российского. По мнению большинства военных историков, план был отвергнут. Товарищи дорогие, было время, когда, по мнению большинства лучших умов человечества, Земля стояла на трех слонах. Как вариант, на трех китах. Запомните, мнение большинства всегда ошибочно. Повторяю, всегда. Перед тем, как повторять слова Светлишина, вы должны были задать этому великому первооткрывателю много вопросов. Почему вы их не задали? А ведь ситуация удивительная. В начале 60-х годов сотрудник Института военной истории Светлишин знал о существовании совершенно секретного особой важности документа. Но 30 лет до начала 90-х годов хранил молчание. Если в начале 60-х годов документ Генерального штаба от 15 мая 1941 года все еще представлял государственную тайну Советского Союза, если с него не был снят гриф «совершенно секретно особой важности только лично», то кто и почему допустил к этому документу историка Светлишина? А если с документа гриф секретности был снят еще в те годы, и к нему был допущен историк Светлишин, то зачем молчать? И почему в официальных трудах по истории войны об этом исключительной важности документе не упоминалось? И что это за странное совпадение? Появился ледокол? Его нужно было срочно и беспощадно опровергать. И вот именно в этот момент Светлишин вспомнил про документ и взломал печать молчания на устах своих. Вот только тут он вспомнил про встречу с Жуковым, про свои вопросы, про ответы единственного спасителя. Если Светлишин действительно обсуждал документ с Жуковым, то должен был сказать великому полководцу: «Я историк, знаю о существовании документа, следовательно, он доступен, следовательно, и другие о нем могут знать. Почему бы вам, Георгий Константинович, не рассказать широким народным массам о нем? Если в данный момент это все секретно, то напишите объяснение, запечатайте в конверт и отдайте на хранение дочери. Когда документ будет рассекречен, она вскроет пакет, и мы прочитаем ваше толкование случившегося. А то на словах вы сейчас рассказываете, но мне через много десятилетий могут и не поверить». Вопрос. Почему историк Светлишин, обсуждая с Жуковым столь важный вопрос, не оставил тогда никаких записей? Институт военной истории Министерства обороны имеет секретные фонды. После встречи с Жуковым Светлишин был просто обязан доложить начальнику института, что имел с Жуковым разговор исключительной важности. Тут же следовало подробно его записать, заверить, опечатать сургучными печатями и положить на хранение до лучших времен. Если мы уважаем историка Светлишина и хотим верить его рассказам, то вправе спросить о его столь безответственном отношении к сохранению исторической правды. В 1965 году он не стал документально фиксировать свой разговор с Жуковым. Почему же больше, чем через четверть века, мы должны этому безответственному человеку верить на слово? А ведь рассказ Светлишина – сплошной бред. Он поверил мемуарам Жукова. Делами Генерального штаба Сталин не интересовался. Начальника Генерального штаба выслушивал лишь изредка. Потому Светлишин вставил в свой рассказ сталинского секретаря Поскребышева. Мол, у бедного Жукова доступа к Сталину не было, он вынужден был передавать документы не лично, а через кого-то. Доложите, пожалуйста, товарищу Сталину. Но Жуков, как мы теперь знаем, накануне войны бывал в кабинете Сталина весьма часто и проводил в нем много-много часов. Зачем отдавать документ Поскребышеву, если в любой день он мог отдать его вождю? Вот, товарищ Сталин, что мы предлагаем. Если Жуков, имея возможность лично положить документ на сталинский стол, передавал его через кого-то, то это поведение труса. Так ведут себя люди, у которых нет смелости лично доложить свои предположения. Чтобы не попадаться на глаза начальникам, свои предложения они через кого-то передают, а потом решение хозяина выслушивают от барского холопа.